Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю нашу десятую беседу «Боговдохновенность Библии». Вербальное боговдохновение – не только идеи, но и слова. Противники теории полной боговдохновенности Писания говорят, что в Библии одни идеи или мысли боговдохновлены свыше, но что составители облекли эти божественные мысли в свои собственные слова. Нетрудно видеть, как подобное суждение противоречит истинному положению. По свидетельству самих составителей можно видеть, что Бог давал им слова, но не всегда Он давал им понимание заложенной в эти слова идеи или сокрытой в них мысли. Многие места Священного Писания по этой причине и по сие время остаются непонятными. Подтверждение этого находим в следующем тексте. 1 Петра, 1 глава 10 и 11 стихи. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу. Значит, когда пророки писали по вдохновению свыше о Христе, то они сами должны были размышлять о написанном, чтобы раскрыть и понять сокрытый смысл. Но не всегда им это удавалось, потому что свидетельство давалось не для них. 1 Петра 1, 12. Читаем также у Даниила 12, 8 и 9. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал, «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Здесь дается еще более сильное доказательство полного божественного руководства пророком, писавшим Священное Писание. Даниил чувствовал, что он писал великую истину, но не мог понять ее глубокой идеи. В Псалме 21 говорится о разделении рис Христа. Но понимал ли Давид пророческий смысл того, о чем он писал? Трудно сказать. Тем более, как он мог проникнуть в понимание слов? «Пронзили руки мои и ноги мои» – стих 17. Нам известно, что распятие совсем не практиковалось у евреев, а у римлян при распинании руки и ноги не прибивались гвоздями, а привязывались веровками. Представьте себе, какие ужасные ошибки могли бы украсться в Священном Писании, если бы составителям его дано было право выбора слов и выражений по их собственному представлению. Ветхий Завет содержит не менее 333 пророчеств, относящихся к Мессии и исполнившихся в земной жизни Господа Иисуса Христа. Какая участь постигла бы все предсказания, если бы они не были написаны через вербальное боговдохновение? А вот перед нами повествование Библии о сотворении мира. Чем другим, как невербальными, вдохновением можно объяснить поразительную по своей сжатости и научную точность по своей выразительности? Что, если бы Моисею со всей его ученостью того времени было поручено собственными словами написать первые главы книги Бытия? Моисей, без сомнения, написал бы согласно тех взглядов и понятий, какие по этому вопросу существовали в ученом мире того времени, Египта или Халдеи. Не получилось бы то же самое, что с халдейскими или египетскими легендами о сотворении мира, которых такое обилие неточности и противоречий. А ведь они писали с людьми не менее образованными, чем Моисей. Останавливаясь на этом вопросе, приведем несколько ярких свидетельств ученых прошлого столетия. Американский геолог Дана после серьезных научных исследований убедился в том, что естественные науки в своих главных основах согласны с космогонией Моисея, а потому он пришел к выводу, что Библия – книга не человеческого, а божественного происхождения. Можно заключать, говорит Дана, что если документ Моисеев истинен, так как порядок событий в космогонии Писания в существе дела соответствует тому, который дан геологией, значит, он божественного происхождения. Ибо никакой человек не был свидетелем событий. Всемирно прославленный своими оптическими открытиями французский ученый Био относительно Моисеева повествования выразился так: «Или же Моисей имел такое же научное знание, каким обладает наш век, или он был вдохновлен свыше». Мы рассмотрим несколько примеров исполнившихся пророчеств буквально в земной жизни Иисуса Христа. Эти яркие свидетельства свидетельствуют об вдохновенности Библии. Рассматривая этот предмет, мы должны констатировать тот факт, что ни одному смертному человеку не дано знать будущее. Оно известно только одному Богу. И о будущем он иногда открывает в слове своем, записанном в Священном Писании. Притча 27.1. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Поэтому, если пророчество, предсказанные за много лет и буквально исполняются, то только сам Бог был автором этих пророчеств, которые Он открывал пророкам, чтобы они их передали грядущим поколениям. Рассмотрим несколько примеров из пророчеств Исаии о Христе. Пророк Исаия пророчествовал за 700 лет до Рождества Христова. Рассмотрим некоторые из них. Цитирую: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Исаия 7.14. Второе: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Исаия 9.6. Третье. Исаия 53, с 1 стиха по 12. Имеющие Библии, пожалуйста, прочтите внимательно всю эту главу. Как мог размышлять пророк о значении объявленных ему Богом откровений? Ведь в них есть такое трудное и тяжелое до понимания. Самое рождение младенца от девы, но без отца не может никак уложиться в наши рамки мышления, когда мы думаем об этом по-человечески. Понимал ли это пророк? Не знаем. Знаем лишь то, что пророк не переменил этого пророчества своими словами или понятиями, а передал их так, как ему было открыто. Исаия мог думать, что ведь у первого Адама тоже не было ни отца, ни матери, а все-таки он был живым человеком, потому что Бог сотворил и вдохнул в него жизнь. У второго Адама, которым был Иисус Христос, была мать, через которую Бог воплотил своего единородного Сына, который был безначальным Богом. Послание к евреям в 1 главе 2 стихе написано так: «Через которого и миры, то есть веки, сотворил». Он был Творцом всей Вселенной. То, о чем пророчествовал Исаия, было лишь его воплощением. Филиппийцам 2, 6 и 7. Принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. В этом мы видим безграничную Божью любовь, отдавшего своего единородного Сына для спасения грешного мира. Иоанна 3, 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.